Ну что уставили? А, слепо, да? Поля не в ту сторону загнуты. Думаешь, дундук я, да? Думаешь, тегля. Я работник советского сервиса. Сервис. Не север, сервис. Ущутил. Не понял. Ну, сфера обслуживания, знаешь, баня, прачечная, химчистка, ресторан, только не надо сразу на меня кидаться, не надо. Я считаю так, критиковать, скандалить, это кани море. Или кани море. Скандалить, критиковать, это кани море. Кани море. А я считаю так, раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. А улучшать можно до бесконечности. До бесконечности можно улучшать. Вот в детстве захотел я роллер, купили роллер. Захотел велосипед, купили велосипед. Сейчас подавай мне машину. Ну на что мне машина, на что? Тем более за такие деньги. На что мне Волга? Совсем недавно за эту цену можно было купить всю Волгу вместе с пароходом. Ну хорошо, куплю я Волгу, хорошо, я что, успокоюсь? Черт, так два! Я захочу дачу. Получается, жуткая картина, тут же конца краю нету. Жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы пожилой человек, вы не помните. Ну, ключи опустился, напился, антилопу догнал, кулаком ее сшиб, и сытый обут лежит под деревом. Яблоню потряс, апельсинчик упал, серединку съел, корки на варенье пошли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику поднимают. Братья! В смысле, сестры? Ну зачем мы сами себе на свои головы свои потребности обрушиваем? Давайте снизим. А? Ребята. А? Если договоримся. И сразу будет тихо. И не нужно будет на нее рычать, на официантку. То она не такой человек, как ты. Ну так шашлык в пыли. Ну с полу с жару. Ну сдунь тряпочкой об этой, что ты ей нервы портишь. А завтра она пойдет сказать кому-нибудь, что у нее стиральная машина течет. А тот поползет на поликлинику жаловаться. У нас только начни. Да тут человек испортится настроение. Откуда ему быть настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь щели собака пролезет? Ну, вот смотри, я сшил себе костюм, смотри какой. Отодвинься, ему не видать, смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, еще хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав, я лицо пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, пришитый насмерть не оторвешь. Кто отшил костюм? Кто мне штанов, мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы Гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один. Все стоят так. Как пуговицы насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мозг такой. Потому что я говорил, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.